Всему виной длинная, мешковатая толстовка и видавшие виды джинсы, заправленные в тяжелые ботинки. Одна лишь улыбка наталкивает на мысль, что Аманда тогда и сейчас совершенно разные люди. Удивительно, как он не замечал этого раньше. Но раз здесь всего лишь дочь, то бояться нечего. Рейнард по сей день уверен, будто та ни на что не способна, даже если и связана с нашумевшими убийствами. За ними должен стоять Хемлок. Впрочем, теперь-то становится очевидно. Правильнее называть его Роудс. И думать отвратительно, что Аманда бросилась в объятия к убийце матери. Губы рефлекторно искривляются. Сумасшедшая. Извращенная девка. «Что ты здесь делаешь, Аманда?» Голос его звучит строго, словно он собирается отчитать дочь за дурное поведение. Пожалуй, это последняя попытка найти в ней что-то хорошее. Может быть, он ошибся? «Ты не можешь быть таким идиотом». Аманда с улыбкой вышагивает вокруг, постукивая подошвами ботинок по каменному полу. В руках у нее блестит нож. «Уверена, ты все понимаешь. Это студия. Я здесь творю. И сегодня холстом будешь ты. Тебе нравится?» От ее смеха мороз по коже. Самозабвенный, громкий и эхом отражающийся от стены высокого потолка, тот едва ли не оглушает. Надежда, что еще теплилась глубоко в душе, угасает окончательно. Дочь безнадежна. Нет, это чудовище. Этот монстр не может быть его дочерью. Я не вижу рядом твоего хозяина, так что не запугивай меня почем зря. Никогда не поверю, что у тебя хватит сил что-то со мной сделать. Аманда замирает на месте и смотрит на него, вскинув брови. Рейнард слышит теперь уже тихие смешки и не понимает, отчего та продолжает улыбаться, словно ее веселит сложившаяся ситуация. Неужели она не осознает, что он сильнее и справится с ней, даже будучи связанным? «Ты недостоин руки мастера», — спокойно говорит она. «Только моей». Для такой, как Аманда, многовато чести. Рейнард бросается вперед и пытается сбить дочь с ног, но та уклоняется, уходит от удара легким, почти танцевальным шагом. Или это он двигается медленно и неуклюже? Тело до сих пор слушается через раз, отзывается ноющей болью. Черт побери. Нельзя же быть таким самоуверенным ублюдком. Голос Аманды меняется. Звучит холодно, с явной злостью. Она подходит к отцу со спины и, не церемонясь, загоняет лезвие ножа в правое плечо. Боль оглушает. «Ты у меня в гостях все-таки. Тебе никогда не хватало времени на игры со мной в детстве, и мне хочется наверстать упущенное, так что веди себя прилично, пока мне не надоело с тобой играть». Инстинктивно Рейнард пытается схватиться за кровоточащую рану, но не может. Стонет от боли, едва почувствовав, как Аманда рывком вытаскивает нож и падает на колени, точно так же, как в жутком сне. Наверняка он до сих пор грезит. «Я хочу, чтобы ты ощутил на себе все, через что мне пришлось пройти». Дочь склоняется над ним, берет за подбородок и заставляет смотреть в глаза. Блестящие глаза настоящего безумца. «Твои безразличия, ненависть и отвращение. Я превращу их в боль. Заставлю тебя почувствовать себя самым бесполезным, отвратительным существом на планете. Ты этого заслуживаешь». Аманда толкает его на пол, наступает тяжелой обувью на спину, крепче прижимая к пыльному и холодному бетону. У Рейнарда всего лишь связанные руки, но он кажется себе таким слабым и беспомощным. Что дочь с ним сделала? Ни в чем он не виноват и понятия не имеет, через что прошла Аманда и о каком безразличии толкует. Ненависть ей стоило бы обратить в другую сторону. К несчастью, Лоуренсу Роудсу достались чувства иные. Наверняка тот оказывал на Аманду дурное влияние, еще когда она навещала его в тюрьме, настраивал против отца и общества, пытался воспитать свою копию. Поганец сломал их семью. «Любовник твой этого заслуживает», — хрипит Рейнард, пытаясь подняться. «Безуспешно. Ты получала все, чего хотела. Где был бы твой мастер, если бы не украденные деньги? Мои деньги. Сгнил бы в тюрьме. Что такого наговорил тебе этот ненормальный, что ты решила отвернуться от семьи, Аманда?» Он наступает ей на больную мозоль. Дочь силой лупит его ногами, грудную клетку прошивает болью, бока ноют, дыхание перехватывает. Соображать становится все сложнее. «Догадался, да? Спустя 4 года? Ты никогда не обращал внимания на по-настоящему важные вещи!» Медленно, с расстановкой, произносит Аманда. Рейнард не понимает, откуда в ней столько силы, но она рывком переворачивает его на спину и вновь хватается за испачканный в крови нож. «И семьи у нас тоже никогда не было. Ты жил в другом мире, там, где существовали твоя исключительность, успешный бизнес и вереница любовниц. Я в него не вписывалась. Я должна была жить там, где существует только доктор Браун и необходимость поскорее выйти замуж и съехать от тебя. Ага, ты не хотел возиться со мной. Я была для тебя обузой или дерьмом, прилипшим к твоему сверкающему ботинку». Рейнард истошно кричит, до боли в горле, когда дочь вонзает нож ему в правую ладонь. Перед глазами мелькает яркая белая вспышка, и он уже не замечает, как меняется взгляд Аманды, не слышит, как довольно она смеется. За первым ударом следует второй, а за ними третий. Один из них приходится в кость. Рейнард едва не теряет сознание от болевого шока.